Рядом с электрической розеткой имелась еще одна, для сетевого кабеля, но Стивен не спешил ею воспользоваться. Мистер Хадсон, заканчивая экскурсию, настоятельно порекомендовал подключиться к бортовой сети. У вас, мистер Охара, имеется, конечно, переносной компьютер, вот и отлично, воспользуйтесь им. Подключиться можно прямо из каюты, воткните сетевой шнур и сразу загрузится протокол передачи данных. Нет, не обязательно, никаких правил на этот счет нет, но согласитесь, удобно быть в курсе всего, что происходит на борту в разумных пределах, разумеется. Ну да, ухмыльнулся Стивен, еще как удобно. Пока он будет вникать в подробности корабельной жизни, специально обученный человек, да хоть тот же Хадсон, будет иметь время, чтобы неторопливо, обстоятельно покопаться в его жестком диске. Последовать совету англичанина, конечно, придется, хотя бы для того, чтобы не вызывать лишних подозрений. Но сперва стоит сделать одно дело, из числа не предназначенных для посторонних глаз, и меньше всего, для глаз рыжего безопасника. Стивен залез в чемодан, извлек из неприметного кармашка 3-дюймовую дискету емкостью 1,4 мегабайта, новинка от японской компании Sony, только-только появившаяся на рынке, и вставил ее в щель приемника. Дисковод зашуршал, экран мигнул несколько раз подряд. Выскочило сообщение о запуске дисковой операционной системы, а вслед за ним по черному фону потекли столбцы исполняемых файлов. Стивен нашел нужный, навел на него курсор и дважды кликнул. Картинка сменилась, теперь верхнюю четверть экрана занимала рамка с мигающей вертикальной черточкой. Это была еще одна новинка, программа-шифровальщик, за которую пришлось выложить хорошие деньги. Но дело того стоило. Перед тем, как расстаться, они с Шарлем условились, что в случае необходимости воспользуются таким способом шифрования и даже обменялись дискетами, содержащими электронные ключи. Бог знает, с чего это взбрело Стиву в голову, но теперь эта предосторожность оказалась как нельзя кстати. Если совсем честно, то Стивен не был до конца уверен, что поступает правильно. Но может он и паникует на пустом месте, но пусть лучше на заре знают о его подозрениях. Лишь бы Шарль вовремя передал сообщение, хотя бы тому же Алексу Монахову. Он-то уж точно придумает, что делать с этой информацией дальше. На составление послания ушло около 10 минут. Совсем как шпион из кинофильмов про войну с Грегори Пеком и Дэвидом Нивеном, не хватает только кирпичного подвала, лампового радиопередатчика с ключом и шифровального блокнота, прижатого длинноствольным люгером. Стивен извлек дискету из приемника. Теперь, если кто-то попытается прочесть ее содержимое без программы ключа, то обнаружит лишь обрывки старых файлов. Оставалась одна проблема – как передать послание Шарлю. Обычные каналы исключаются, англичанин не зря говорил о введенном на корабле режиме полной секретности. Но он и не собирается отправлять дискету с Аказией на Гагарин, где находится сейчас Шарль, или подкупать корабельного радиста, чтобы тот передал зашифрованное сообщение на общий, коммерческой частоте. Добравшись до ангара с буксировщиками, Стивен набрал на цифровой панели пятизначный код и вошел внутрь. В ангаре не было невесомости, он, как и прочие вспомогательные службы, находился в одном из сегментов вращающегося бублика корабля. Стив откинул прозрачный колпак своего омара, выдвинул из-под приборной доски блок бортового компьютера и, присоединив к нему принесенный с собой внешний дисковод, взялся за дело. Может, чертов Хадсон и считает себя крутым профессионалом по части безопасности, но в устройстве буксировщиков он понимает не больше, чем свинья в апельсинах. И, разумеется, не догадывается, что радиостанция личного омара Стивена, мощная, модифицированная по специальному заказу, может передать загруженный в бортовой компьютер информационный пакет остронаправленным лучом куда угодно в пределах прямой видимости, например, на станцию Гагарин, до которой по космическим меркам рукой подать, жалкие 1500 километров. Правда, сейчас станцию скрывает Земля, но когда придет время выводить омар из ангара, она будет уже в зоне уверенного приема. А вот перехватить передачу, или хотя бы засечь ее аппаратура Фубуки не сможет, так что пусть Хадсон утрется и парит мозги своими мерами секретности кому-нибудь другому. Не этому рыжему шпику с замашками доктора наук указывать, что делать парню из Канзаса. 6. Прикиньте, парни, а гитара-то моя отыскалась, сообщил я. Мы шагали по кольцевому коридору Лагранжа, держа курс на столовую. В тот раз я ее в каюте забыл, нашлись добрые люди, прибрали. И ладно бы в кают-компании, на стену повесили, я ее иногда там оставлял, так нет, отволокли на общий склад, и фиг бы я догадался ее там искать. Общий склад, тесноватое, плотно заставленное стеллажами помещение, раньше служило астрофизической лабораторией, но после памятной метеоритной атаки, когда искалеченный Тихо Браги вынужден был нырнуть в тахионное зеркало на дне дыры, а сама станция чудом избежала гибели, содержимое лаборатории было почти полностью уничтожено ледяным обломком, пробившим внешнюю броню. Пробоину заделали, но лабораторию восстанавливать не стали, а превратили в склад для вышедшего из строя мелкого оборудования и всякого барахла, по большей части, личного имущества, оставшегося от предыдущего экипажа. «Так, может, споешь?» – оживился Юрка. «Давно что-то ты не брался за гитару. До отлета еще 3 часа. Сейчас перекусим и завалимся в малую кают-компанию. Все трое, а? Все трое. Это мы с Кощеем и Шарль. Француз прибыл сегодня утром пассажирским лихтером со станции Гагарин и сразу угодил в наши дружеские объятия. Не, не выйдет. Я помотал головой. Я ее уже упаковал, а Сережка понес ее в шлюзовой отсек. Нам ведь назад тоже лететь в буханке, а там, сам понимаешь, вакуум». Юрка неопределенно хмыкнул, мол, ясное дело, за те дни, что мы провели на Лагранже, Леднев дважды подкатывал к начальнику станции, выпрашивая для обратного рейса в пояс лихтер. Уж очень не хотелось ему снова путешествовать в открытом кузове, напялив на себя скафандр. Архипыч отказал, сославшись на грядущий рост перевозок. «По мне, так просто пожмотился, уж не пару часов-то мог выделить вожделенное транспортное средство. Этот пацан у тебя вроде адъютанта», — осведомился Шарль. «То-то я гляжу, ни на шаг от тебя не отходит, разве что сам его отсылаешь с поручением». «Почему сразу адъютант? Обычный практикант из юниорской программы. Мы с ним еще на земле познакомились, в Свердловске, в Каравелле, вон, Юрка должен помнить. Да, был вихрастый такой барабанщик», — подтвердил Кощей. «Он еще шпагами восхищался, которые ты в подарок командору прислал». Шарль мечтательно улыбнулся. «Да, славные были времена, но с каких это пор юниоров посылают на практику в дальние внеземелье? Нас-то, помнится, дальше Гагарина не выпускали, разве что вас с Юлькой на Луну, на базу ловил. А ты чего хотел?» – удивился я. «Сейчас все так быстро меняется, и не уследишь. Что до практикантов, то к тебе скоро тоже прикрепят. Готовься. Звать Денис, 15 лет, Сережка говорит, толковый парень. Там у них еще девчонка есть, Татьяна, ее собираются приписать на Гершель, к Андрюшке Полякову. Парни ей завидуют, как же, пойдут к кольцу, зонды в щель Кассини запускать. Кстати, а ты почему на Лагранж, а не сразу на Гюйгенс?» — вспомнил Юрка. «Туда, вроде, с Гагарина дважды в неделю ходят лихтеры, вот и сегодня есть рейс, ближе к вечеру». Шарль ответил не сразу. «Я нарочно подгадал, нашел подходящий повод. Алексис, есть одна тема, срочная, не терпящая отлагательств и деликатная, не для эфира». Юрка, уловив неуверенность в его словах, отреагировал моментально. «Раз не для эфира, может, я тогда вас оставлю? Взрослеет наш Кощей», — подумал я, — «чуткость появляется, ранее ему не свойственная. Или это благотворное влияние миры сказывается? Юр, ты только не обижайся». Француз снова замялся, отводя взгляд. «Тема, правда, как бы это выразиться, в общем, не для широкого круга, понимаешь, Алексис, если сочтет нужным, потом тебе все объяснит, а я уж только ему». «Хорошо», — Юрка покосился на меня с ожиданием. Я пожал плечами. «Посмотрим, мол, может и поделюсь. Я коротко, 5 минут, а потом мы», — снова заторопился Шарль. «Да ладно, не суетись». Кощей снисходительно усмехнулся и ткнул пальцем в люк рекреационного отсека, мимо которого мы как раз проходили. «Здесь в это время пусто, все обедают, полежите на травке, побеседуйте. А как перетрете за свои секреты, подходите в столовку, я вам столик займу, а то народ набежит, а нам с Лехой сейчас тормозить не с руки. В кондоры облачаться, грузиться в буханку, то все, потом прыжок, швартовка к заре, расспросы, разговоры, когда еще накормит по-человечески. Ну, ты, Шарль, ему». Я с трудом удержал готовое сорваться матерное определение. «Нехорошо, аристократ все же, да еще и гасконец. Мы и раньше старались не выражаться в присутствии Шарля, не то, что при американцах Марке и Стивене. Хотя, что в Артеке, что позже, в юниорах, материться в общем, принято не было. Вот хрена же лысого было вгонять Стива в этот блудняк, знал ведь, что у Гарниетра был с Ледневым, да и из проекта лыжи он смазал. «Прости, Алексис, но я не совсем уверен», что понял Гасконец, недоуменно нахмурился. «Много незнакомых слов. Вот, к примеру, что такое блудняк? А еще, при чем тут лыжи? Ладно, забей, в смысле, забудь. Я уже остыл и перешел на выражение попонятнее. Но ты тоже хорош, мог ведь сперва подумать. Тем более, ты был в курсе проблем с Гарнье, ну и что с того?» Он глядел на меня недоуменно. «Валерий может ругаться с ним сколько угодно, но к Стефану-то это как относится?» А решил, помогу старому другу заработать, что в этом дурного? А Гарнье, он не Стефана, так он кого-нибудь другого нашел, это не проблема. Как правило, Шарль старается выговаривать имена так, как они звучат на языках их обладателей, разве что меня постоянно зовет на французский манер, Алексис. Но стоит ему разволноваться, как он тут же переходит на привычный стиль речи. А хрен его знает, честно признался я. Вот не нравится, и все тут. Да и история с антарктическим обручем нехорошая. Это ведь Гарнье сдал его. Шарль покачал головой. Не понимает он меня, вот что. Хотя, я порой и сам себя не понимаю. Вечно ты, Алексис, что-нибудь придумаешь. Попробуй посмотреть на это с другой стороны. Вот если бы Стефан не обратился к Гарнье, не заключил контракт, откуда бы мы узнали о намерении японцев послать Фубуки? Так бы и ждали у другого обруча, пока они не выскочили бы в поясе, как чертик из табакерки. Я задумался. А ведь он прав, черт побери. Ладно, принимается. Тогда вот что, объясни. Почему ты сразу, как получил шифрограмму от Стива, не дал знать Назарю, а ждал, пока окажешься на Лагранже? А если за это время уже добрался туда или вот-вот доберется? Шарль потупился. Честно, попросту не решился. Стивен в своей шифрограмме упомянул, что у Гарнье есть в проекте источник. Ну, я и подумал, а если он узнает, и японцев предупредим, что мы в курсе, да и Стива есть риск засветить. Я потому и Юрия попросил нас оставить. Нет, не подумай, я ему верю, а все же, мало ли что, и опять он прав. Очевидно же, а вот, поди ж ты, сам не сообразил. Что ж это за день сегодня такой, все время я оказываюсь тем самым, кем хотел давеча обозвать Шарля. Кстати, а с чего это вы со Стивом затеяли возню с шифрованием? Спросил я, чтобы скрыть смущение. Подозревали что-то? Нет, конечно. Гасконец мотнул головой. Были бы подозрения, вообще не ввязались бы в это дело. А так, может, интуиция у Стива сработала, у него всегда с ней был полный порядок, хотя, до тебя, конечно, далеко. Я отвернулся, пряча ухмылку. Не интуиция это, Шарль, дружище, жизненный опыт, и у меня его, ох, как много, впрочем, тебе об этом знать ни к чему, и остальным тоже. Достаточно, что один человек в курсе, Юлька, пожалуй, два, если считать Евгения нашего Петровича, который, о-о, порой мне кажется, что он меня насквозь видит со всеми моими скелетами по шкафам, видит, молчит и делает свое дело. Выходит, вы вовремя улетаете? Спросил Шарль. Я согласно кивнул. Да, ждать нельзя, ни единой минуты. Если успеем раньше Фубуки, будет попроще, чтобы Гарнье там не задумал. Может, я с вами? Неуверенно предложил он. Зачем? У тебя свои дела на Титане. Я понимаю, ты классный пилот, на Миражах летал, но нам-то это чем поможет? Мы же не Звездные войны устраивать собираемся. Ну да, конечно. Шарль как-то сразу поник. Алексис, а можно еще вопрос? Я кивнул. Скажи по старой дружбе. Вы, правда, рассчитываете обнаружить там, в поясе, следы цивилизации Фаэтона? Я перед отлетом с Гагарина слушал новости, так об этом уже по всем земным телеканалам твердят. Говорят, ваш Леднев намерен доказать, что именно его обитатели создали звездные обручи, но потом сделали что-то такое, что погубило их вместе с планетой. Признайся, ты тоже так думаешь? Я едва не поперхнулся от неожиданности. Видишь ли, Шарль, дружище, как бы это тебе объяснить? А действительно, как, порой мне кажется, что я верю в Валеркины гипотезы, как бы дико они ни звучали, а порой меня так и тянет насмехаться над его завиральными идеями. Но ведь никак не отмахнешься от главного. Обруч он нашел, и именно там, где и собирался его искать. А значит, будем посмотреть, не так ли? Но Шарль тоже хорош, вон, как издалека подкатил, а на самом деле просто хочет поучаствовать в поисках. Что ж, понять можно, тщеславие никогда не было чуждо нашему Гасконцу, а в том, что в поясе нас ждут поразительные открытия и удивительные находки, сомневаться не приходится. Так что имеет смысл подумать, посоветоваться с компетентными товарищами, гладишь, он и вправду пригодится нам в грядущих поисках. Мы отбываем с тяжелым, надо признать, сердцем, на той стороне червоточины, что соединит батуты станции Зари. Нас ожидает что? Появление Фубуки, о котором предупредил Стивен, обещает, в лучшем случае, продолжение грандиозного международного, теперь уже и межпланетного, скандала, а в худшем нет, о худшем даже думать не хочется. Японцы, конечно, народ малопредсказуемый, способный преподнести любые сюрпризы, но не настолько же они отморожены, чтобы затевать первую в истории космическую войну, хотя, кто говорит о войне, случись что с Зарей, я имею в виду нечто посерьезнее метеоритной дырки, что-то способное погубить весь экипаж разом, то на Земле, скорее всего, ничего не узнают. Расстояние не те, прекратится связь и все, думай, что хочешь, гадай на кофейной гуще. Ну, пошлют еще один корабль вдогонку, так ему еще надо найти место происшествия. Установленные нами радиомаяки гипотетический супостат заглушит в первую очередь, а искать обруч методом тахионной пеленгации с последующей триангуляцией – дело, мягко говоря, не быстрое. Недаром Леднев так радовался, убеждал, что нам выпал один шанс на миллион, да и где взять тот корабль. Второй тахионный планетолет – Тантра еще только стоит у достроечной стенки орбитальной верфи Китти-Хок и раньше, чем через месяц в рейс никак не выйдет. А за месяц много чего может произойти, что-то разыгралось воображение. Хотя, недаром говорят, что даже если ты параноик, это не значит, что за тобой не следят. В любом случае, с этим Фубуки-ушки надо держать на макушке. Традиции для японцев, это все, и одна из них, нанесение удара неожиданно, порой из-под тишка, чтобы сразу же получить решающее преимущество. Вспомните хотя бы самурайский прием наносить удар катаной без предупреждения, одновременно с выхватыванием клинка из ножен. Да и порт Артури с жемчужной гаванью забывать не стоит. Примеры, великолепно иллюстрирующие именно эту особенность национальной стратегии. Из других новостей, Юрка перед самым отлетом получил радиограмму от своей скрипачки. Говорить с землей в нормальном голосовом режиме с Лагранжа нельзя, задержка сигнала, будь она неладна, почти полтора часа в один конец. Мила сообщает, что они готовятся к японским гастролям, отбытие через 2 недели. Что ж, ее можно поздравить, после первого гастрольного тура трио приобрело бешеную популярность что на земле, что во внеземелье, и теперь девушки сполна вкушают плоды. На Лагранже у Миры тоже имеются поклонники, в том числе, и те, кто застал ее первый, вынужденный визит в систему Сатурна. Тогда она дала в кают компании станции несколько концертов, теперь их магнитофонные записи нередко крутят по общей трансляции, строят планы, как бы заманить все трио сюда на гастроли. Что ж, дело вполне возможное. Вот встретимся с Мирой на Земле, обязательно расскажу, как ее здесь ждут. Между прочим, любопытный нюанс. Девушки летят в Токио самолетом из Шереметьево, но уже через месяц должна заработать соединяющая две столицы наземная батутная линия. Несколько таких уже действуют, между Москвой, Парижем, Нью-Йорком, а скоро их станет еще больше, и тогда голубое небо нашей зеленой планеты станет медленно, но неуклонно расчищаться от реактивных авиалайнеров. Поймите меня правильно, я не фанат зеленой повестки, которая здесь еще не успела, и даст бог, не успеет набрать обороты, но не могу не порадоваться, что в атмосферу больше не будут выбрасывать смрадную гадость, образующуюся при сжигании сотен тысяч тонн керосина. И вместо того, чтобы долгие часы скучать в кресле, поглощать обеды, поданные стюардессой, пялиться на экран, на котором крутит очередной дурацкий фильм, можно будет, шагнув в поставленный с таймя батут в Ленинграде, выйти из точно такого же где-нибудь в Рио-де-Жанейро или, скажем, в Каире. Земля становится все меньше, горизонты планеты стремительно сужаются, зато отодвигаются в бесконечность другие, внеземные, и добраться до них скоро будет так же просто, как долететь сейчас из Москвы до японской столицы. А пока, нам пора. Пассажиры, облаченные в скафандры, набились в открытый всем космическим ветрам кузов буханки. Я же в своем скворце удобно устроился в пилотском ложементе. Справа от меня сидит Сережка Лестев. На правах капитана крошечного кораблика я взял подопечного с собой, и теперь он наслаждается, разглядывая ходовые экраны, и старательно прячет руки подальше от пульта управления. Мой кондор висит, прикрепленный к борту, но сегодня он мне не понадобится. Пассажирский шлюз Зари в полном порядке, и на корабль мы переберемся через переходный рукав, в одних гермокостюмах. На панели вспыхнуло табло готовности, одновременно в наушниках зашипело: «Таможня дает добро». Я произнес в микрофон положенные слова, предупреждая пассажиров, и положил руки на джойстики. Пара омаров вцепились в корпус буханки своими клешнями-манипуляторами и, оттащив ее от причала, стали разворачивать над батутом. «Челноку первому, даю предстартовый отсчет», — раздался в наушниках женский голос. 10, 9, 8. «Челнок первый, это наш позывной», — я торопливо опустил на шлемный светофильтр. Сережа в правом ложементе сделал то же самое. 3, 2, 1. Закончила диспетчер, и перед нами, в каких-то 30 метрах вспыхнуло и заплескалось призрачным энергетическим омутом тахионное зеркало, вход в подпространственную червоточину, за которой ждут меня Заря, друзья, Юлька. Взгляды вправо, влево, омары отцепились от грузовика и, плюясь выхлопами, отплыли на предписанные инструкциями 30 метров. Челнок первый, старт. Прощально прозвучало в наушниках, и я толкнул вперед джойстик. Ну что, поехали. Конец второй части. Часть третья. Сомнения и решения. И. Станция Ньютон не похожа на другие орбитальные станции вроде Гагарина, звезды Кэтс или недавно введенного в строй Франклина. Ее вращающийся жилой отсек не совмещен с батутом, как на Гагарине и других орбитальных станциях, а насажен, как колесо на ось, на несущую балку, чем и напоминает Фубуки. Четыре спицы, соединяющие обод со ступицей, переходные тоннели, сила тяжести в которых меняется в зависимости от расстояния от оси. Два предназначены для перемещения грузов, а два других – исключительно пассажирские. Стивену приходилось пользоваться и теми, и другими. Ангары буксировщиков расположены на балке, тогда как выделенные его команде механические мастерские располагаются на ободе, в гравитационной зоне. Это удобно. Узлы омаров не слишком габаритные и довольно легкие, проще снять их с буксировщика и доставить в мастерские, чем корячиться с починкой в невесомости. На противоположном конце балки расположен батут, здоровенное кольцо, облепленное трубопроводами, силовыми шинами и шарообразными хранилищами жидких газов. На стыке балки и батута цилиндрическое утолщение, реакторный отсек, снабжающий энергией машинерию, создающую тахионное зеркало. Из-за этого Ньютон со стороны смахивает на огромную теннисную ракетку с кольцеобразной насадкой на кончике рукояти. Длиннющая, около 300 метров, несущая балка станций, это орбитальная верфь, многочисленные мастерские, склады и достроечные причалы. Собственно, Ньютон изначально и задуман, как строительная площадка для крупных конструкций, кораблей или частей других орбитальных станций, ради чего англичане с японцами задвинули в долгий ящик прочие свои проекты. Даже программу развития малого орбитального флота частично свернули, из-за чего и пришлось привлекать к строительству Ньютона американских и французских специалистов. А когда срочно понадобилось оснастить буксировщиками отправляющийся в дальний рейс Фубуки, выяснилось, что японский аналог Омара еще проходит испытания. Назывались новые аппараты Ка, в честь гигантского кальмара из японских легенд. Они действительно внешне походили на этих головоногих, особенно двумя парами длинных суставчатых манипуляторов, более похожих на щупальца, нежели на клешни, да парой похожих на плавники блоков маневровых дюз, расположенных за двухместным кокпитом. Испытывали Ика тут же, на Ньютоне и, насколько было известно Стивену, не все прошло гладко. Гарнье, назначенный начальником экспедиции на Фубуки, категорически отказался от использования Ика, рассчитывая обойтись одними омарами. Японцы воспротивились, они хотели опробовать новые аппараты в деле и настаивали, чтобы звено буксировщиков было укомплектовано поровну и теми, и другими. В итоге решено было взять на борт полуторный комплект. Четыре омара, принадлежащих фирме Стивена, и два новеньких, с иголочки, ИКа. Помещений для хранения и обслуживания дополнительных буксировщиков на Фубуке не предусмотрено ни. И сейчас инженеры планетолета совместно со специалистами Ньютона спешно приспосабливали для этой цели резервный шлюз. Не лучшее решение, шлюз находится на вращающемся кольце, швартовка к нему сопряжена с существенными затруднениями, особенно, если аппарат поврежден. Зато обслуживать буксировщики в гравитационной зоне гораздо удобнее, не то, что в их ангаре, в невесомости, где любой предмет, инструмент, запчасть или снятый с омара блок так и норовит уплыть из рук. Приходится все предварительно цеплять на страховочные фалы. Вот, к примеру, блок-ответчик, который он как раз нацелился снять со своего омара. Необходимости в этом устройстве больше не было. Англичане с японцами пока обходились без подобных мер предосторожности, своих буксировщиков, межорбитальных грузовиков и буксиров у них мало, толчья и путаница, отравляющие жизнь диспетчерам других станций, пока не числится в списке насущных проблем. А раз так, зачем таскать с собой несколько лишних килограммов, которые и в невесомости влияют на кинематику легкого аппарата? Я бы на вашем месте не торопился, мистер Охара. Стивен вздрогнул от неожиданности и обернулся, задев макушкой раму омара. Удар получился весьма болезненным. В проеме люка висел Хадсон. Стивен хорошо помнил, что, перед тем, как браться за работу, запер люк с помощью магнитного ключа карточки в полном соответствии с инструкциями. Выходит, у англичанина есть дубликат, или его собственный ключ подходит ко всем запорам на корабле. Что ж, неудивительно. «В чем дело, Робби, старина?» – осведомился он. Хадсон, услыхав это обращение, скривился. Фамильярность американца его раздражала, чем Стив с удовольствием и пользовался. «Мне эта железяка ни к чему, вот, собираюсь воткнуть вместо нее лишний баллон с кислородом. И все же, я бы настоятельно попросил вас пока воздержаться от этого, мистер Охара», — повторил англичанин. «Да с какого такого перепугу, черт подери!» Стивен начал выходить из себя, чтобы какой-то шпик указывал ему, что делать с собственным имуществом. «Если вы помните, в контракте имеется пункт о том, что техническое состояние ваших аппаратов не должно претерпеть изменений, не согласованных с мистером Ешиковой». Голос его звучал бесстрастно. «Да, было что-то такое», – неохотно признал Стив. «Но Робби, сам посуди, зачем беспокоить старика из-за такой ерунды? Да и не станет он возражать, какое ему дело, что я у себя откручу». Стариком на Фубуке звали капитана планетолета Хагира Ешикову. За глаза, разумеется, вряд ли в команде нашелся бы смельчак, посмевший назвать так в лицо этого 45-летнего самурая с замашками военного моряка времен Цусимы и Пёрл-Харбора. Ему, может, и никакого, согласился англичанин. А вот страховой компании точно будет дело, особенно, если с вами произойдет какая-нибудь неприятность. Они обязательно выдвинут иск, и не вам, мистер Охара, а нанимателю, чьи интересы я в данный момент представляю. Так что покорнейше прошу простить, но я вынужден все же настоять на своей просьбе. И снова, непробиваемо вежлив и столь же непробиваемо уверен в своей правоте, Стивен от досады едва не сплюнул, но вовремя вспомнил, что они в невесомости, и жест этот в лучшем случае выставит его дураком. Что ж, ничего не попишешь. Со страховыми компаниями, как и с контрактными обязательствами, шутить не стоит. Чертов Хадсон сумел найти единственный достаточно убедительный в такой ситуации аргумент. «Ладно, контракт есть контракт», – пробормотал он. «Твоя взяла, приятель, поставлю эту штуку на место. Буду вам крайне признателен», – все так же безупречно вежливо ответил англичанин. «И, если вас не затруднит, постарайтесь поскорее». Он взглянул на часы. «Через 43 минуты через батут прибудет весьма важный груз. Понадобится помощь, ваша и ваших подчиненных, чтобы его принять». «А что за груз, не секрет», — осведомился Стив. «Не то, чтобы это так уж его интересовало, но возиться-то ему. Какие от вас могут быть секреты? Вы, вероятно, заметили, что часть пилонов, предназначенных для пуска тахионных торпед, пусты. Так вот, японцы поднапряглись, надо признать, это они умеют, когда нужно. Издали недостающие торпеды раньше срока. Теперь надо установить их на место. Надеюсь, это не составит для вас особых сложностей». «Какие там сложности, не впервой». «Сделаем, мистер Хадсон». «Это все», — англичанин чуть помедлил. «Я решил, вам это будет любопытно. Вы ведь помните звездный обруч, который мы с вами имели удовольствие осматривать в Антарктиде, не так ли? Рад сообщить, что несколько дней назад этот обруч переправили в Японию, на остров Сикоку, и уже установили на предназначенном для него месте. Более того, уже проведены испытания аппаратуры, позволяющие превратить его в научно-исследовательскую установку невиданной мощности». Стивен хотел осведомиться, что это за место такое, и какого черта японцы собираются исследовать с помощью инопланетной диковины. Но, сдержался, слишком уж явственно звучало в словах Хадсона торжество. «Нет, Такого удовольствия он этим чертовым островитянам, неважно, косоглазым или веснушчатым, он не доставит. Ошибся ты, приятель, злобно буркнул он. Нелюбопытный я, японцы могут поставить обруч хоть на самой Фудзияме, или как они там называют свою любимую горку, мне до этого нет никакого дела. Хадсон глянул на собеседника с нескрываемым упреком. Стивену, правильно истолковавшему этот взгляд, тут же мучительно захотелось заехать тому по физиономии, с хрустом, с треском, чтобы кровавые брызги полетели из тонкого, прямого аристократического носа. «Это весьма невежливо с вашей стороны, мистер Ахара», — сказал англичанин. «Примите совет, не стоит говорить так при наших друзьях-японцах, их это крайне огорчит. А ведь мы оба этого не хотим, не так ли?» «Да, мечтать не вредно, как говаривал Алекс Монахов», — с сожалением подумал Стив. «Мордобой откладывается, во всяком случае, пока. А ведь как было бы славно, да пусть огорчаются, сколько влезет, наплевать», — заявил он с вызовом. «В контракте нигде не сказано, что меня должны интересовать идиотские затеи с инопланетными колечками. Напрасно вы так, мистер Ахара», — англичанин покачал головой. «Можете мне поверить, в скорости эти, как вы изволили выразиться, колечки вас весьма заинтересуют». И вышел, вернее выплыл из ангара. Стивен проводил его взглядом. Черт с ними, с обручами, ему и правда, нет до них никакого дела, а вот к новым тахионным торпедам стоит, пожалуй, приглядеться. Тем более, возможности для этого имеются. Стивен собственноручно модифицировал свой Омар, не поскупившись на самое компактное и современное оборудование и приборы. А вот Хадсон наоборот, не в курсе, далеко не все новинки указаны в техническом формуляре буксировщика, а прикасаться к их омарам японским механиками настрого запрещено условиями контракта. «Трио Фелисет покидает Токио», — сообщила японка-дикторша. «Две скрипачки и виолончелистка из СССР за время своего пребывания в столице дали 4 концерта, прошедшие с оглушительным успехом и транслировавшиеся крупнейшими телеканалами. Гастроли продолжатся выступлением в Мацуэме. Поклонники классической музыки, как прочие горожане, с нетерпением ждут звездных во всех смыслах исполнительниц. Дикторша, миниатюрная японка в традиционном кимоно и с черепаховым гребнем в сложной, высокой прическе, говорила по-английски. Передача была рассчитана в основном на иностранцев, которых в токийском аэропорту Нарита было большинство. В ожидании рейса мира коротало время в кафетерии на балконе, над главным залом аэропорта, и уже в третий раз выслушивала эту новость. Экраны 4 телевизоров, подвешенных над барной стойкой, мигнули, изображение сменилось. Новый диктор, средних лет японец в европейском костюме, откашлялся, прикрывая рот ладонью, и заговорил. Экстренное сообщение. В исследовательском комплексе англо-японского консорциума Star Mirror, возведенном в горах Исидзути, проведен пробный пуск экспериментальной установки. Испытания прошли успешно. Предварительные итоги полностью соответствуют прогнозам разработчиков. Испытания заключались в пробной подаче энергии от возведенного неподалеку ядерного реактора. Сама исследовательская установка, сердцем которой является так называемый звездный обруч, доставленный недавно из Антарктиды, задействована не была, как нам объяснил научный руководитель комплекса досточтимый господин Лиайсаки. Это не подразумевалось программой испытаний, но, несомненно, будет произведено в самое ближайшее время. Напомним нашим слушателям, что строительство атомной электростанции продолжалось в течение последних 7 месяцев в горах острова Сикоку, у подножия высочайшей вершины острова, пика Исидзути, в 12 километрах от исследовательского комплекса. Строительство и обслуживание АЭС и высоковольтной линии осуществляет компания. Мира вытащила из сумочки буклет, выданный представителем авиакомпании, и принялась листать глянцевые, украшенные яркими цветными фото, страницы. Да, так и есть. Остров Сикоку, именно туда они и направляются сейчас. А город, где состоится концерт, Мацуэма, административный центр префектуры Эхиме. Центральный разворот буклета украшала красочная карта острова. Мира нашла на ней и город, и упомянутый диктором горный хребет, тянущийся с востока на запад. Красной пирамидкой был отмечен пик Исидзути. А вот атомной электростанции исследовательского комплекса на карте не было, довольно странно, подумала скрипачка, ведь для японцев они, кажется, весьма важны. Мира, где ты? Повсюду тебя ищу. Сонечка, виолончель, веселая, в легкомысленной пестрой маечке и высоко подвернутых узких джинсах. Будет ей от Анны Адамовны, концертного директора, женщины строгой, очень правильной и несколько занудной, особенно в вопросах внешнего вида. «Мир, я тут знакомых встретила», — сообщила Соня. Она слегка запыхалась, видимо, бежала. «Помнишь, я тебе рассказывала о ребятах из Эвр? Представляешь, они летят одним рейсом с нами, в этот, как его, Мацуэму», — подсказала Мира. Соня действительно как-то говорила подругам о своих знакомых из организации Эра встретившихся рук. Мира тогда была занята своими мыслями и пропустила большую часть рассказа мимо ушей. Запомнила только, что занимаются они инопланетными цивилизациями, ищут их следы, проводят фестивали. Помнится, Соня даже выступала на одном из таких, играла на своей виолончели на фоне большого экрана, на котором демонстрировались слайды с изображениями пирамид, древних фресок до печальных пришельцев с огромными стрекозиными глазами и зеленоватой кожей. Соня была в восторге от новых друзей, какие они умные, какие свободомыслящие, как смело и независимо мыслят, какие интересные дела делают. А вот Юрик и Лёшка монахов иначе, чем одержимцами евровцев не называют. А что им понадобилось в Мацуэме? Только не надо говорить, что собрались на наш концерт. Виолончелистка сделала удивленные глаза и звонко рассмеялась. Нет, конечно, у них там какая-то конференция. Хочешь, поедем, познакомлю? И, не дожидаясь ответа, потянула подругу за руку, стаскивая с высокого барного табурета. 2. Из записок Алексея Монахова. В оставленном мною мире процветало такое явление, как попаданческая литература, история о людях, которые в одиночку или группами, от нескольких человек до целых государств во всем, что в них содержится, проваливаются в прошлое. Нет, не так, попаданцы в прошлое есть всего лишь один, самый толстый и жирный пласт этого жанра. Кроме давно минувших дней, неуемная фантазия авторов отправляла своих героев и в фэнтезийные, полные магии, эльфов и прочих орков с драконами миры, и в далекое или не очень будущее, и, конечно, в космос, заставляя их то робинзонить в стиле Фрэнсиса Корсака или хайнлайновского «Тоннеля в небо», то не дрогнувшей рукой перекраивать судьбы галактических империй. В общем, своеобразный культурный слой в массиве фантастической литературы, начало которому положил еще Сэмюэль Клеменс, он же, если кто запамятовал, Марк Твен, автор «Бессмертного Янки» из Коннектикута. На этой плодородной почве в наше время проросли и другие, сопутствующие явления, и в частности, так называемые заклепочники. Осев на интернет-форумах, а позже и в расплодившихся соцсетях, они паразитировали на произведениях попаданческого жанра, обсуждая, советуя, критикуя все, что связано с техникой, военным делом и прочими специфическими областями знаний, к которым обычный читатель, как правило, не проявляет особого интереса. Всякий уважающий себя заклепочник просто обязан указать писателю на какой-нибудь неточно описанный технический прибамбас, только для него самого важный и значимый. Или, скажем, на нелепое, опять так с точки зрения диванного критика, поведение персонажа, возмутительным образом отклоняющееся от единственно верной линии поведения, многократно обсужденное на упомянутых форумах. Поймите меня правильно. При всем своем ироническом отношении к данному явлению, я далек от того, чтобы объявлять его вредным. Некий позитив в нем, безусловно, имеется, с одной стороны. Заклепочные разборы порой помогают автору лучше ориентироваться в сугубо специальных материях, так или иначе затронутых в его произведениях, а с другой, играют роль фильтров, отсеивающих откровенно прожектерские идеи и сюжетные ходы. Читатель пошел образованный, его эффектными, но совершенно нереальными с технической точки зрения штучками вроде самолетающего яйца инженера Лося или ультразвуковой всеразрушающей пушки подводной лодки «Пионер» не прошибешь. Приходится искать более убедительные обоснования для своих фантастических допущений. И тут главное, не перегнуть палку, иначе сюжет рискует превратиться в нечто занудное, понятное только тем самым заклепочникам. К чему это я? А к тому, что с точки зрения просветленных свидетелей командирских башенок и адептов промежуточных патронов, все, что творится вокруг меня, это бред, нелогичная чушь, шеренги роялей из кустов, попрание устоев здравого смысла, и вообще, такого не может быть, потому что не может быть никогда. И, знаете что, порой я ловлю себя на том, что склонен с ними согласиться. В самом деле, из середины 70-х со всеми их политическими дрязгами, холодными войнами и блоковым мышлением, От первых робких попыток обосноваться на орбите Земли и прощупать автоматическими зондами наших ближайших соседей, и вдруг гигантский скачок чуть ли не в преддверии полдня братьев Стругацких, в дальнее внеземелье, к покоренному даже не пространству, а подпространству. Ну, хорошо, пусть не покоренному, но уже работающему на человечество. И все это, на техническом уровне начала 80-х годов 20 века, слегка скорректированного габийской находкой Ивана Ефремова, но в основном, оставшегося тем же самым, разве что, сменившего ориентацию со смертоубийства в любых формах, на движение в космос. В стране багровых туч Стартхиуса к Венере состоялся в 1991 году, события пути на Амальтею случились 10 годами позже, а еще через 10 лет человечество довольно уверенно чувствовало в системе Сатурна. Читайте стажеров, там все разложено по полочкам. Здесь до этих памятных дат еще далеко, а мы уже освоились на Энцеладе, летаем, как к себе на работу, в пояс астероидов. Да это и есть работа, привычная, успевшая даже стать рутиной. Часа за полтора до отбытия с Лагранжа я собственными ушами слышал, как кто-то из планетологов жаловался пиявка, что полеты к кольцу с запусками зондов в щели Кассини, Лапласа и Гюйгенса ему надоели, и не пора ли, наконец, покончить со сточертевшей рутиной, взвалив ее хоть на сопляков практикантов, а самим заняться чем-нибудь по-настоящему новым и интересным. Тогда я с трудом удержался от язвительных комментариев. Щелька с синеем, видите ли, неинтересно. Слышал бы это Станислав Лем, ныне, кстати, здравствующий и пишущий, и примерил бы их заботы на своего пилота Пиркса с его дознанием. Хотя, если подумать здраво, это как раз нормально. Героическая эпоха освоения внеземелья рано или поздно закончится, уступив место повседневщине, рутине, как романтику первых строитрядов сменила в свое время обычная производственная текучка. И приведенный выше эпизод, ничто иное, как первые симптомы этих, пока еще не близких, перемен. Не раз и не два я возвращался к этой теме, и в дневнике, и в ночных бессонных мыслях, но всегда наедине с самим собой, хотя и появилась у меня слушательница, способная оценить их по достоинству и посочувствовать непростой судьбе попаданца, у которого уже голова лопается от всех этих парадоксов. Но нет, я стараюсь не грузить Юльку подобными вещами. Вот если бы поговорить об этом с ИОО. Прыжок от Лагранжа в пояс астероидов занял, если считать погрузку и выгрузку из буханки, не больше получаса. И встречали нас на заре отнюдь не как героев, вернувшихся из далекого и опасного путешествия, а как коллег, смотавшихся быстренько в служебную командировку на пару дней и явившихся, как положено, в бухгалтерию, сдавать отчет вместе с приложенными к нему чеками и железнодорожными билетами. Вот скажите, только положа руку на сердце, что это, как не скучнейшая скука и самое что ни на есть рутинная рутина. Рутина, говорите, только не в этот раз. Ровно за 10 минут до прибытия буханки из зеркала, возникшего в пустоте в 3000 километров от зари, вынырнул Фубуки. Честно говоря, я лелеял слабую надежду, что Стивен что-то напутал, или же Гарнье в последний момент прислушается к голосу разума и отменит экспедицию, но нет, все напрасно. Первый тахионный планетолет совместной англо-японской постройки прибыл в пункт назначения. Все же прав Леднев. Французский астрофизик, если не гений, то очень к тому близок. Фубуки вышел из прыжка менее, чем в 1500 километров от висящего в пространстве великанского звездного обруча, несоизмеримо ближе, чем в свое время Заря. Конечно, следует учесть, что мы тогда прыгали вслепую, тогда как японские астронавигаторы имели возможность воспользоваться сигналом приводного радиомаяка, нами же и установленного. И все равно, продемонстрированная ими точность впечатляла. Если кто-то ожидал, что Заря кинется на перехват незваного гостя, попробует оттеснить его от обруча, как делали это советские пограничные катера, выдавливая в нейтральные воды суда-нарушители, то он ошибся. Космические корабли слишком хрупкие и громоздки, и до прямого противостояния, как в годы холодной войны, дело не дошло и, надо надеяться, не дойдет. Увы, первый раунд этой партии остался за нашими оппонентами. Пока мы швартовали буханку, пока пассажиры перебирались с грузовика на корабль, пока я торопливо пересказывал Волынову содержание беседы с Шарлем, японцы времени не теряли. Фубуки запустил тяговые двигатели и двинулся к обручу. Мощные оптические преобразователи даже с такого расстояния позволяли разглядеть некое копошение на корпусе планетолета. Это, к гадалке не ходи, готовили к старту буксировщики. Зачем? О том, чтобы зацепить кольцеобразную махину и куда-то ее оттащить, не могло быть и речи. С подобной задачей не справилась бы и сотня планетолетов, подобных Заре или Фубуке, не то, что несколько крошечных омаров. Скорее всего, заявил Леднев, он явился на ходовой мостик, едва выйдя из переходного шлюза. Гарнье намерен установить на обруче оборудование, предназначенное для блокировки тахионного зеркала, вроде того, что стоит сейчас на других обручах. На скептическую реплику капитана, как можно несколькими приборчиками воздействовать на такую громадину, Валерка пояснил, что размер, как и мощность, потребляемые оборудованием, значения в данном случае не имеют. Небольшая, размером с письменный стол, установка, снабженная слабеньким источником питания, наводит в массиве обруча какие-то там колебания, которые в момент возникновения зеркала порождают в нем явление тахионного резонанса, всего на миллисекунды, после чего процесс становится самоподдерживающимся, черпая энергию прямиком из установившейся червоточины. Подобная аппаратура создана Гарнье на основе его разработок в области получения энергии из обручей. Он далеко обогнал в данной области астрофизиков проекта, и теперь у нас, мало того, что нет аналогичной аппаратуры, но мы даже не представляем, как ей противодействовать. Единственное средство, которое тут может оказаться эффективным, это убрать тахионные резонаторы с поверхности обруча. Но вряд ли японцы Фубуки будут просто смотреть на это и не предпримут попытки помешать. Капитан, не тратя лишних слов, предложил лететь к обручу. Предложение адресовалось мне, как наиболее опытному пилоту буханки, не буксировщики же отправлять на такую дистанцию. Впрочем, Омар тоже полетит с нами, Юрка Кощей уже выводит аппарат наружу, чтобы прицепиться снизу к нашему грузовичку. Кузов буханки на этот раз останется пустым. Предложение Леднева взять с собой пару человек в кондорах, капитан отверг, как необоснованное и отдающее авантюризмом. Я с ним согласен, нечего им там делать. Да и нам лучше бы подождать с визитом, пока Фубуки не обозначит своих намерений. Леднев об этом и слушать не желает. Все-таки он научный руководитель экспедиции, хотя Волынов дал согласие без особого энтузиазма. Наш капитан, мудрый человек и, как я подозреваю, уже прикидывает, какими осложнениями обернется эта встреча среди звезд. Леднев летит с нам. Я посоветовал, было, ему облачиться в скафандр и забраться в кузов, но, увы, понят не был. Ну и ладно, было бы предложено. Возле шлюза нас встретила Юлька в скворце, и когда только успела натянуть, и заявила, что отправляется с нами. Но сочувствия не встретила, я заявил, что в кабине и вдвоем-то тесно, а втроем будет и вовсе не развернуться. Леднев же командным, с металлическими нотками, голосом потребовал, чтобы она немедленно отправлялась в лабораторию и садилась за аппаратуру. Задача – постоянное наблюдение за обручем во всех диапазонах, включая тахионную сигнатуру. На корабли внимание ноль, добавил он, за ними проследят с мостика, с помощью корабельных радаров. Компеневу, 2. Чего ж тут не понять? Юлька фыркнула, развернулась на каблуках, что не так-то просто проделать в массивных башмаках скворца, и удалилась. Ох и будет мне вечером, тоскливо подумал я, но тут створка люка разошлись, и нам разом стало не до всего, не относящегося к предстоящей вылазке. Середа с помощниками уже закончили крепить к корме буханки спаренные трубы твердотопливных бустеров. Их применяют в тех нечастых случаях, когда требуется быстро разогнаться и дальше лететь по инерции. В нашем случае, когда бустеры отгорят, включится в работу маршевый двигатель. Это сочетание позволит преодолеть 4500 километров до обруча меньше, чем за час, и за такое же время вернуться обратно. Расплачиваться придется довольно приличными перегрузками на старте, от чего мы все уже успели отвыкнуть. Современные батутные технологии, ионные маршевые двигатели кораблей и слабосильные движки буксировщиков не часто подкидывают подобные испытания. Но нет худа без добра, перегрузки хотя бы заставят замолчать Валерку, который, едва забравшись в правый ложемент, не перестает сыпать соображениями насчет того, что задумал Гарнье. Нет, это все важно, но можно потом, стартовать и разгоняться нам предстоит на ручном управлении, вот отстрелим выгоревшие ускорители, тогда пусть говорит, сколько угодно. Вдумчивой беседы не вышло. Ровно через 7 минут после того, как бустеры погасли, и в кабине воцарилась невесомость. Топливо для маршевого движка я решил пока поберечь. Зари сообщили, что Фубуки сблизился с обручем на 75 километров и выпустил буксировщики. Тут уж не до экономии, я велел Ледневу заткнуться и дал полную тягу. В конце концов, если даже сожжем топливо, предназначенное для возвращения, не беда, Заря подберет, мы на ее экранах, как на ладони. А сейчас надо поскорее добраться до цели и попытаться хоть что-то предпринять, прежде чем наши визави окончательно завладеют инициативой. Мы не успели. Когда дальномер показал дистанцию до обруча в 200 километров, и я развернул буханку кормой вперед, намереваясь тормозить не маневровыми дюзами, а маршевым движком, японские буксировщики уже ползали по обручу. На металлической равнине шириной около 40 километров они были едва различимы, но Леднев в мощный бинокуляр разглядел, как два омара двигают манипуляторами, крепя на поверхности какие-то контейнеры, а третий торопится от висящего в 30 километрах Фубуки еще с двумя ящиками на буксире. Я отрапортовал о ситуации на Зарю. Оттуда после 10 секунд размышления распорядились приблизиться километров на 50, зависнуть в пространстве и наблюдать, не предпринимая никаких действий. Я, как положено, ответил ясно, выполняю. Положил ладони в перчатках, все же у скворца они не в пример удобнее, нежели у любой из моделей вакуум-скафандров, на джойстике, и вот тут-то все и произошло. «Птичка, что у вас?» «Птичка», позывной грузовика, унесшего к обручу Лешу и его спутников, Леднева и Юрку Кощея. Юлька представила, как Волынов барабанит пальцами по пульту возле переключателя дальней связи. Он всегда так делал, когда был чем-то встревожен, вот и сейчас голос выдавал волнение. Юлька слушала переговоры с буханкой из астрофизической лаборатории, по дублирующему каналу, но капитанские пальцы, выстукивающие нервическую дробь по темному пластику, стояли у нее перед глазами. «Гнездо, я не понял», — отозвался Лешка. Слышимость была отвратная, сплошь треск и улюлюканье помех. Эфир словно сошел с ума, а ведь всего несколько минут назад он был девственно пуст. А ведь сейчас период спокойного солнца, Юпитер, гигантский источник радиовозмущений, считай, в противостоянии, по другую сторону светила, а больше помехам взяться неоткуда. В плоско на миг, когда врубается зерка, продолжал Лешка, погасло не совсем в обру мельтешеблики, отсве. Окончание фразы потонуло в сплошном треске и завываниях. Юлька покрутила верньер настройки. Не помогло. Яркий радиально разбега концентриха отичес без всякой систи, на этот раз говорил Леднев. И снова взрыв помех, голоса тонули в нем, прорываясь неразличимыми обрывками фраз. «Да что это такое творится, а? И, главное, с чего?» Поправа даль, скьяпа, опять забубнила сквозь треск и заполошное бульканье. «Кажется, опять Валерка, нет, толком не разберешь. Речь, кажется, о дальней связи с марсианской орбитальной станцией Скиапарелли. Но она, то причем, тут на жалкие 3500 км не получается нормально работать, эфир забит наглухо». Юлька покосилась на экран, по которому бежали разноцветные кривые. Рядом жужжал самописец, его проволочки ерзали по бегущей бумажной ленте. «Хорошо, вот вернется Валерка, будет, что анализировать». Она торопливо щелкнула тумблером внутри корабельной связи. «Борис Валентинович, можно мне заглянуть к вам? Есть кое-какие соображения. Сильнейший всплеск тахионного поля, почти сразу угасший. Вот смотрите сами». Карандаш в Юлькиной руке прошелся по бумажной ленте, ставя отметки возле самых высоких пиков. Максимум значений совпали с моментом активизации звездного обруча. Леднев теребил подбородок, всматриваясь в регистрационные ленты. Надо будет сверить с видеозаписью, но и сейчас все более-менее ясно. А после всплеска отмечается только слабая, на грани чувствительности активность. В тот же момент пропала и связь, то есть ближняя еще кое-как действовала, а вот все остальное накрылось медным тазом, простите, Борис Валентинович. Как я понимаю, ни со Скиапарелли, ни, тем более, с Гагариным связаться так и не удалось. Волынов покачал головой. Все то время, пока буханка на остатках топлива неслась назад, Заря пыталась связаться хоть с кем-то. Безуспешно, радиодиапазоны, особенно те, что используются для сверхдальней связи, были намертво забиты помехами. Буханка вернулась полчаса назад, и ее экипаж сразу явился на мостик, прямо в скворцах, бросив в шлюзе гермошлемы и чемоданчики жизнеобеспечения. Кроме Лешки, Валеры, Юльки и капитана, В помещении присутствовали астроном Довжанский и Джонка Уэллу. Юрка Кощей тоже был. Серый, измученным четырехчасовым пребыванием в Амаре, он забился в дальний угол, под резервным пультом локаторов и не подавал голоса. «И что это означает?» – осведомился Волынов. Он сидел в своем ложементе сгорбленный, словно постаревший разом лет на 10. Юлька вспомнила, что уже видела капитана таким, во время прошлого рейса, когда выяснилось, что Заря не успевает к Лагранжу и надо было срочно принимать решение. «Наверняка утверждать не могу», – сказал Леднев. Но скорее всего это следствие работы аппаратуры Гарнье, которую японские буксировщики доставили к обручу. Я ведь говорил, надо было подойти поближе. А на кой, простите, хрен, огрызнулся Лёшка. Ты что, собирался давить эти штуки буханкой, или героически таранить фубуки? Так это без меня, я в камикадзе не нанимался. Волынов поморщился. Подобные колкости и взаимные упреки он выслушивали уже в третий раз. А уж сколькими любезностями эти двое успели обменяться на пути к Заре. И все равно, мы проявили непростительную нерешительность. Леднев набычился, не собираясь уступать. Вы извините, Борис Валентинович, но сейчас не время осторожничать. И я, как научный руководитель экспедиции, постарайтесь как можно скорее найти разумное объяснение произошедшему. Закончил за него Волынов. Говорил он негромко, но этого хватило, чтобы Леднев умолк, а я, как капитан корабля, сделаю все, чтобы как можно скорее связаться с Землей и с нашими ХМ-контрагентами на Фубуке. Пока не получим ответы, будем ждать, и никаких резких движений. А сейчас, идите, занимайтесь своими делами. Он встал, давая понять, что дискуссия закончена. Прошу прощения, Борис Валентинович. Лёшка поднял руку, словно в классе, перед строгим учителем. Есть еще момент, важный, как мне представляется. Ну, покрасневшие глаза Волынова уставились на него. Только самую суть, если не трудно. Я самую суть, Лёшка кивнул. После того, как зеркало активизировалось, вернее сказать, сделало попытку активизироваться, мне показалось, что на одном из буксировщиков замигал световой сигнал. Продолжалось это секунд 20. Валера, он мотнул головой, указывая на Леднева, ничего не заметил, хотя я сразу ему сообщил. «Далеко же было», — буркнул тот. «И вообще, когда кажется, креститься надо. У меня и так в глазах рябило от этих чертовых сполохов, а тут точка какая-то светящаяся. Мало ли, откуда она могла взяться. Блик, отражение от стекляшки какой-нибудь, линзы камеры или, скажем, катафото». Вспышки были разной длительности и разделялись четко выраженными интервалами. Лёшка продолжал, словно и не слышал реплики астрофизика. Я смог различить три повторяющиеся серии, после чего передача, а это была именно передача, прекратилась. Обыкновенная морзянка, русский алфавит. Вот, послушайте. И постучал по подлокотнику согнутым пальцем. Юлька честно попыталась что-то разобрать, в юниорах они изучали азбуку Морзе, но почти сразу сбилась, уловив только начальное «в», дальше то ли «сос», то ли «сок». Другие оказались понятливее. Юрка в своем углу удивленно присвистнул, астроном Довжанский озадаченно крякнул и попытался повторить дробь. «В созвездии Альфа-Льва хорошая погода», — медленно произнес капитан. Он, похоже, прочел Лешкины перестуки без малейшего труда. «Что за ерунда, Монахов?» Начальная строка из детской песенки. Отозвался тот. «Мы пили ее в Артеке во время космической смены. В одном отряде с нами тогда был американец Сахара, сейчас он на Фубуке, пилот буксировщика. У меня есть основания полагать, что он знает о моем присутствии на Заре и пытается таким образом подать сигнал». Он нашел глазами Юрку, потом Леднева. «Извините, что сразу вам не сказал об этом и еще кое о чем. Дело уж слишком деликатное, но это 100% наш Стив, и он, похоже, готов помочь». 3. «Зря твои друзья не пришли на концерт», — сказала Мира. «Нас еще нигде так не принимали. На Земле, нигде. А вот там», — виолончелистка ткнула пальцем вверх. «Помнишь, на марсианской станции, на Скейпарелли? Кстати, как твой астроном, пишет, Марс был одним из пунктов их внеземельного тура. На орбитальной станции они дали 3 концерта, с перерывами в 2 дня, чтобы посетить их могли все, включая занятых на вахтах и сотрудников марсианских баз Большой Сэрты Берроуз, для которых по такому случаю организовали челночные рейсы на орбиту и обратно. Девушки и сами не прочь были бы побывать на 4-й от Солнца планете, но помешали строгие правила. Перед тем, как спуститься с орбиты, следовало пройти недельный карантин на предмет занесенных с земли инфекций. Ученые-ксенобиологи больше всего опасались нарушить хрупкую биосферу Марса, представленную куцым набором бактерий, водорослей до недавно найденных в окрестностях большого сырта лишайников. Пишет, куда он денется, виолончелистка усмехнулась, и даже замуж зовет. А ты что? А я пока думаю, он ведь не собирается бросать работу во внеземелье. А мне что, ждать его, как Ассоль Грея? Можно подумать, ты сама дома сидишь, хмыкнула скрипачка. За полгода 3 гастрольных тура, поклонники по всему внеземелью. Действительно, по мнению многих, Соня, обладавшая самой эффектной внешностью, из 3 исполнительниц, постоянством в делах сердечных не отличалась. На памяти Миры это было как минимум 5-е предложение руки и сердца, полученное ею во время космических гастролей. Причем один из претендентов был француз, капитан межорбитального корабля, чью форменную рубашку указала серебряная комета знака звездопроходца. Соня познакомилась с ним во время перелета со звезды Кэтс на лунную базу Лавилу. «Это, конечно, верно», — вздохнула виолончелистка. «Скажи, а у вас с Юриком как? Он ведь тоже все время в отлучке». «Да, почти», — согласилась Мира. «Но я не жалуюсь, сама выбирала. А насчет своего астронома, подумай, может, не стоит решать сгоряча, сколько мы провели на Скьяпарелле, 3 дня, 4. Маловато для замужества, не находишь? Я вот и думаю», согласилась Соня. «Слушай, а поехали к Ивровцам в отель, там сегодня большая вечеринка по случаю окончания конференции, повеселимся». «Ну, не знаю», Мира пожала плечами. «Я вообще-то, собиралась отоспаться. Успеешь еще?» Соня решительно тряхнула головой. «Самолет только послезавтра, хоть развеемся после гастролей. Ну что мы видели в этой Японии, кроме гримерок до отелей? Так ты в отель меня и зовешь. Это другое дело. Отель, где проходила конференция, стоит на берегу моря, рядом парк в японском стиле, огромный песчаный пляж, я видела на проспектах. Искупаемся ночью, под звездами, скажешь, плохо, у меня и купальника нет. И что с того?» Виолончелистка озорно улыбнулась. «Неужели ты настолько в себе не уверена?» И, прежде чем Мира успела возмутиться, добавила: «Да ладно, девчонки подберут тебе что-нибудь. Помнишь эту, Владу? Кажется, у вас как раз похожие фигурки». «Ну, не знаю», — скрипачка с сомнением покачала головой, припоминая недавнюю знакомую. «Она выше меня почти на голову, да и неудобно». «Ой, брось, что за вздор, неудобно. Соглашайся, Мир, вот увидишь, будет классно». «Ладно», — уговорила, — решилась наконец девушка. «В самом деле, они же не на орбитальной станции, чтобы весь вечер просидеть в заперти, а в самой, что ни на есть, экзотической стране, которую, между прочим, и посмотреть-то толком не успели. Поехали скорее, пока не передумала».